«О, Господи, Евгений!» — взвилась Ираида. «Что ты меня истязаешь?» Когда надо, она умела ринуться в атаку сама. И если на обед была действительно гадость, тут уж товарищ Степанов помалкивал. Не мог же он в самом деле сказать, что хозяйке следует иногда заглядывать в кастрюлю. На этот случай Ираида имела всегда готовый ответ. «Не смей попрекать меня куском хлеба. Я не домашняя хозяйка, я врач». И не в конторе сижу, а людей лечу. Она и вправду лечила у железнодорожников на полставки физиотерапией. «Немножко пригорел, супешник?» — осторожно сказал Евгений. «Пригорел, пока ты орал на Павлу». Евгений через силу проглотил еще две ложки. В общем-то, он нынче обедал в синей столовой, а скандал устроил лишь для порядка. «Тебе неинтересно меня слушать», — с горечью осведомился он. «Ведь это касается не только меня». Она ответила, что интересно, и что он остановился на Устименке, которого пригрел, как змею. Степанов отставил суп и рассказал все в подробностях. Дело заключалось в том, что произошел огромный и неприличный скандал, который раздул все тот же Володечка, чтобы он подох, черт бы его сожрал. Горбанюк правильно, здраво и трезво рассудила, что дешевая популярность в городе и в области этого типа богословского быстро разнесется по градам и весям, и сюда, в новую больницу, ринутся болящие всех родов и возрастов. Про Вагаршака Саиняна также много болтают, несмотря на то, что он щенок и у него молоко на губах не обсохло. Проклятый Устименко выписал сюда еще одного типчика, некоего профессора Щукина из Ленинграда. Щукин еще не прибыл, а ему, Степанову, уже звонят, чтобы он, изволите ли видеть, зарезервировал койки в той больнице, где еще только будет работать так называемый профессор. В общем, они с Горбанек правильно предсказали. Во-первых, состояние нездорового ажиотажа, которое, несомненно, крайне вредно, а во-вторых, те возможности, которые создает такой ажиотаж для материально нечистоплотных людей. «Ты про что?» — немножко испугалась Ираида. «Про взятки», — ответил Евгений Родионович. «Про взятки, котушка. Таким, как Щукин или Богословский, всяк потащит то, что горазд. Сердечная благодарность, вы меня обидите, ваши теплые отношения ко мне». «Женюша, а ты не слишком?» — сказала Ираида. «Ведь это даже опасно так думать». Товарищ Степанов сходил в столовую, поискал смородиновую, не нашел, выпил коньячку и потребовал второе. Ираида принесла котлетки в луковом соусе. «Уж это я сама стряпала», — солгала она. «Это в твоем вкусе, остренькое, с перчиком». Евгений с трудом пропихнул себя остренькой с перчиком, назвал жену несовременной идеалисткой, впрочем, как и себя, и сказал далее, что у него имеются неоспоримые сведения, еще довоенные, что Богословский брал. «Что же касается Щукина», — с усмешкой разъяснил Женечка своей идеалистке жене, «то зачем ему оперировать неоперабельных за так? Ведь должен же быть тут хоть какой-то здравый смысл». «Нет, не согласна», — упрямо произнесла Ираида. «Категорически не согласна. Я помню, как Володька еще мальчишкой орал о здравом смысле мерзавцев, о том, что с точки зрения мерзавца, с точки его здравого смысла, не берущий взяток, дурак». «Что ты этим хочешь сказать?» — опять задрожав губой, осведомился Евгений. «В какой плоскости ты ставишь вопрос?» «Ах, да ни в какой!» — с досадой произнесла Ираида. «Просто ты раздражен, устал, подозрителен». «Хорошо, перейдем в другую плоскость», — решив больше не волноваться, сказал Степанов. «Пожалуйста». «Может ли наш больничный городок в нынешней послевоенной обстановке, когда раны еще не залечены, удовлетворить весь наш многомиллионный Советский Союз?» Ираида только плечами пожала. Что она могла ответить? «Ведь с этой постановкой вопроса ты не можешь не согласиться». Разумеется, Ираида согласилась. Вот, дорогая моя, эти завихрения товарища Устименки я и предполагал разумно профилактировать. Но тут мне не повезло. Трагически не повезло. Не повезло из-за стечения дурацких обстоятельств. И Степанов рассказал, как именно ему не повезло. Оказалось, что накануне открытия больничного городка и, как назло, в отсутствии Устименки, в больницу пожаловал некто Пузырев. Черт принес его из Архангельска. Какой Пузырев? Имени которого площадь? Этот самый. Так он же пал смертью храбрых. Вот и не пал, рассердился Евгений. Все считали, что он пал вместе с остальными гвардейцами, а он выжил. Его прямо с нашей площади увезли и лечили, и вылечили. Он даже понятия не имел, какими орденами его взвод награжден и какой он в Унчанске знаменитый человек. Прослышал про Богословского, что-то здесь, и принесла его нелегкая к Николаю Евгеньевичу. Он его с малолетства знает по черному яру, этот самый Пузырев самого крошечного возраста. Ну и держит в чудотворцах. А старуха Воловик Пузыреву отказала в госпитализации, представляешь? А как же это могло быть? А так, что вечно я кого-то слушаюсь, вечно проявляю интеллигентную мягкотелость. Послушался эту Горбанюк. Знаешь, как она умеет вцепиться? Надо положить конец взяткам. К ним Щукин едет, потянет хвост платных, позор на нас ляжет. Богословский тоже берет. Мы должны быть вне подозрений. Я поддался, подписал приказ о том, чтобы иногородних в нашу больницу не класть. Где заболел, там и лечись. Вообще-то я прав, у нас везде здравоохранение на высоком уровне. Если все ездить туда-сюда начнут, тоже ведь непорядок. Короче, Устименко на открытии больничного городка всю историю Золотухину и Лосому выложил. Представляешь? Пузырев из больницы вышел, пошел по городу и прочитал табличку «Площадь имени Пузырева». «Ужасно!» — вздрогнув узкими плечами, произнесла Ираида. «Но ведь это действительно, Жеша, ни в какие ворота не лезет. Я тебя не спрашиваю, лезет или не лезет. Я уже схватил за это строгача с предупреждением на бюро обкома. Да ошибся. Тяжело ошибся. Принес свои извинения Пузыреву. Ну вот попомнишь, что из этой Володькиной самодеятельности получится. Попомнишь». Он принес графинчик с коньяком в кабинет, выпил подряд две рюмки и принялся рассказывать, как Пузырев вел себя на заседании бюро обкома, когда ему дали слово. «Нагло?» — спросила Ираида. «В том-то и дело, что скромно, предельно скромно. Вообще, если бы не проклятый Устименко, ничего бы не случилось. А тут все вместе, как нарочно. И мой призыв экономить кровь, и некоторые трудности со скорой помощью, и различные мелкие нехватки». «Но все-таки что именно?» — сказал Пузырев. «Эта плоскость не имеет теперь никакого значения», — задумчиво произнес Степанов. «Важно то, что мой авторитет подорван, ужасно подорван, катастрофически. Ты не можешь себе представить, как кричал Золотухин. Капитан Пузырев кричал, первым ворвался в наш родной Унчанск, героически вышиб из центра города фашистских бандитов, едва не погиб, а некий бюрократишка, мы, кричал, площадь именем героя назвали, а некий...» Степанов махнул рукой и надолго замолк. Ираида принесла ему чашку собственноручно сваренного кофе. Он все молчал. «Тебе нужно проветриться, куда-либо съездить отдохнуть, Жешенька», — сказала Ираида и положила свою всегда холодную ладонь на его стиснутый кулак. «Слышишь, котик?» «Переключусь целиком на научную работу», — посулил Евгений Родионович. «Вон, Шервуд уже доктор наук, а я кто?» «Отдаешь себя всего целиком оргработе, и все шишки на тебя валятся. Никаких нервов не хватает». Он обиженно и скорбно выпятил нижнюю губу. Ираида посчитала ему пульс. «Чистит», — сказала она. «Ты бы лег, милый». «Зачистит тут», — угрюмо ответил Евгений. С тяжелым вздохом он развязал галстук и лег в носках на диван. Ираида укрыла его пледом. Он поцеловал ее руку, церемонно, немножко даже трагически. В дверь постучал дед Мефодий, сказал громко. «Выйди кто-либо, телеграмму принесли, расписаться надо, а я очки куда неизвестно, ядри их в качель задевал». «Пойди распишись», — распорядился Евгений. Телеграмма была из Москвы, от Варвары. Она везла отца, просила договориться с Устименкой относительно того, чтобы прямо с вокзала положить Родиона Мефодьевича в больницу. «Это уж ты договаривайся», — сказал жене Евгений. «Я с этим негодяем все дипломатические отношения прервал. Позвони ему, пожалуйста, но не от меня, а именно от Варьки. Прочитай телеграмму, и именно в этой плоскости решай вопрос. Только раньше принеси мне грелку. Меня отчаянно знобит».